Глава 21. Я, наверное, не буду описывать мое пребывание в гостях подгорного народа во всех подробностях, особенно процесс ремонта и попутной модернизации корабля. Технические подробности интересны разве что специалисту. Все описывать бумаги не хватит, но не использовать же местные аналоги канцелярии. Уж больно грубая бумага, да и листы большие. Ежедневник же, что Геннадий подогнал, уже почти наполовину заполнен. Экономить надо. Так что рассказывать буду вкратце, заостряя внимание на самых интересных моментах. Итак, начнем. Первая трудовая неделя выдалась тяжелой. Не потому, что работы было много, хотя... Как раз работы было много, но не физической, а по большей части организационной. Глава рода Лайри от щедрот своих выделил рабочую команду, состоявшую из 20 рыжебородых специалистов разного профиля, в основном по монтажным работам. Эту бригаду возглавил Жагдин. К тому времени, как я уже говорил, судно вытащили по слипу на берег и возвели вокруг него леса, а кроме того, закрыли все это дело чем-то вроде брезента. Я так понял, от лишних глаз. Технические работы велись без моего участия и постоянного присутствия не требовали, но проверять-то надо. Поэтому приходилось метаться между верфью и домом. Нужно ведь было еще и обучение продолжать, а разорваться пополам не получалось. Дочь, на удивление, делала быстрые успехи в освоении языка. За вечерними трапезами они с Дариной много разговаривали, в основном о женских тряпках. Я, конечно, следил за этими разговорами, но особо не лез. Только разъяснил Иришке, что Дарину нельзя воспринимать как просто душевного друга, какой бы располагающей к себе ни была ее улыбка. Гномы есть гномы. Любой разговор, как правило, ими сводится к получению информации, которую они оценивают и тут же стараются пустить в дело. Радует то, что девочка моя далеко не дура и быстро сообразила, что к чему. Теперь разговоры, кроме того, что являются тренировкой, больше смахивают на торговлю. Интересно, эти ребята, в смысле гномы, хотя бы между собой просто по душам разговаривают? М-да. Впрочем, у меня тоже дело сдвинулось в плане изложения своих мыслей на бумаге. Уже довольно сносно пишу и читаю. Основной договор вот наконец-то подписали, хоть в этом вопросе я перестал дергаться. Полностью сомнения не исчезли, конечно, просто меньше волноваться стал, что кинут в итоге. Кроме договора о передаче собственности, заключили еще несколько. Ради такого случая даже Папахин Дарины явил свой светлый лик пред мои очи. Оно и неудивительно, я им столько ништяков за последнее время подогнал бесплатно, что они и так уже озолотиться могут. Один только замок молния, споротый с моей старой куртки, произвел на гному эффект разорвавшейся бомбы. А еще водяные смесители были, конструкция шариковой ручки и много чего по мелочи. Понятно, почему заинтересовался дядька. Я тоже, будь на его месте, захотел бы глянуть на такой фонтан, извергающий новшества. В общем, понимаю его. Понимал я и то, что проводимая с моей помощью реконструкция и модернизация корабля, задуманного некогда Жагдином, не укроется от внимательных гномьих глаз. Уверен, что именно поэтому меня особо до работ не допускают. Не то чтобы выгоняют, просто вежливо и даже уважительно посылают по всем известному адресу. Обращаются не иначе, как мастер, но при этом говорят, мол, иди-ка ты, мастер, погуляй. Мол, нече тебе руки свои золотые пачкать. Ты, мол, главное, покажи, что да как, а мы уже в лучшем виде исполним. Ты, мол, не сумлевайся, я у них как консультант только. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять желание гномов сделать все своими руками. Оно ведь как? Если один раз сделал и понял, то уже не забудешь. Вот и набираются ребята опыта, Ведь буквально на лету мысль ловят, а ничего не сделаешь. Работы-то производятся тут, на их территории. Уж кого-кого, а этих ушлых рыжебородых ребят идиотами не назовешь. Приходится прямо на месте оговаривать преференции. Мол, покажу, конечно, но за это хочу долю. Только такой язык понимают. Вот и приехал Двенти Лайри глянуть на меня. Видимо, сомнения в моей компетентности на каком-то этапе перестали мучить главу рода. Дело сдвинулось и идет к завершению, обещая вылиться в грандиозный прорыв. Гномы такие гномы, фишку секут в момент. Тут ведь еще вот в чем заковыка. Жагдин, к моему немалому удивлению, оказался тоже Лайри. Да, этот работяга до мозга костей принадлежит тому же роду, вернее, принадлежал. Его ведь выперли вроде. Но похоже, что не до конца. Он ведь не абы в каком колене родственник, а в самом прямом родстве. Будете смеяться, но Жак – старший брат папахина Дарины. Тот-то она шептала на ухо, что дядя, мол, хороший. Любой бы на моем месте удивился, когда б узнал, что имел честь бить рожу старшего брата венценосной особы, одного из самых влиятельных родов клана. Случись подобное в другом негномьем обществе, дорогу на эшафот мне бы уже давно показали. А тут все несколько иначе. Да и хорошую честную драку местные уважают. Интересное общество. Рабочий класс уважаем. У подгорного народа, кроме торговой жилки, эта самая работа, вернее мастерство воной, играет основную скрипку. И именно это мастерство позволяет возвыситься либо упасть. С одной стороны, Жагдин как бы позор рода, во всяком случае, по мнению собственной семьи и окружающего общества. Я-то как раз считаю, что это совсем наоборот. Но с другой стороны, он старший брат главы, который в свое время отказался от права старшинства в пользу младшего. Политика мало интересовала мужика. Ему интереснее было с железом возиться. Вот и получается, что Двенти только из родственных чувств и благодарности всеми правдами и неправдами сохранял воплощенный в металле результат неудачного эксперимента. Собственно, если б не он, из самого эксперимента не случилось бы. Вот такие дела, если не вдаваться в подробность. Оговорюсь, что приезд Двенти Лайри не по моей инициативе был организован. Договора можно было заключить и без участия главы. Просто тут одно событие произошло. Вернее, даже несколько событий, в которых мне довелось принять непосредственное участие. Как я уже не раз говорил, в совете клана постоянно ведется грызня за влияние. Пока род Лайри имеет самый серьезный вес в совете. Но именно что пока. Ошибки Жагдина при постройке корабля сильно пошатнули когда-то незыблемое положение рода. Ведь именно Двинти лоббировал в свое время начинание брата. У конкурентов появился весомый шанс изменить расстановку сил, чем они и воспользовались. А изгнание Жагдина из рода, как мне кажется, было, скорее всего, вынужденным политическим шагом. В общем, ситуация для Двентия складывалась опасная и продолжала стремительно ухудшаться. В грязных политических игрищах казна народа истощилась быстрее, чем пополнялась. Как раз та нелегальная сделка, в которой я невольно принял деятельное участие, являлась шагом отчаяния Лайри в борьбе за сохранение своего статуса. Слишком быстро сдавал род позиции в затянувшейся грызне. Прибыль с этой сделки должна была пойти на подкуп избирательных голосов, на приобретение лояльности малых родов и многого другого. А нападение пиратов, по мнению Двентия, являлось ничем иным, как происками конкурентов. Я вот думаю, что конкуренты, конечно, конкурентами, но в данном случае они ни при чем. Глупо было после удачного нападения тащиться дальше, чтобы встать на якорную стоянку там, где можно ожидать в любой момент нападения со стороны народа демон или других пиратов. Но это не моя проблема. Мне без разницы. Считает глава рода, что это конкуренты резвились, и ладно, пусть будет так. Но вот на территории клана подобных инцидентов пока не было. Шпионаж был, куда же без него. Политика етить ее. Но тем не менее, грызня велась без кровопролития. Только не подумайте, пожалуйста, что подгорный народ все сплошь пацифисты. Ни в коем разе. Случись война, кровушку чужую лить будут с превеликим удовольствием. И не только другим расам. Своих, если это другой клан, тоже не пожалеют. Но вот внутри клана ни-ни. Убийство своего – великий грех и карается жестко. Морду набить это легко, но не более. Надеюсь, понятно объяснил. Короче, до некоторых пор политические игры велись по правилам. И тут появляюсь я, а вместе со мной началась суета. Рот вдруг объявляет о новых разработках, а затем реанимирует старый проект корабля, к тому времени всеми давно и благополучно забытый. К чему бы это? Понятное дело, к усилению позиций. В новую концепцию цельнометаллического судна мало кто верил, но мало ли, вдруг взлетит. Иначе зачем вообще тащить на берег гору хлама? Это же тогда все многолетние потуги по подрыву влияния Лари в Совете псу под хвост летят. Впрочем, что на самом деле подумали конкуренты, я, если честно, знать не знаю. Но одно точно, действовать ребята решили наверняка. Тем более, что связать с моим появлением весь этот движняк много ума не надо. Плюс ко всему меня, как самое слабое звено, и устранить проще. Чужак же, никто не осудит. Короче, сначала было нападение на меня лично. Я тогда не сразу это понял, а потому списал инцидент на банальную месть. В толпе, что остановила мою коляску, когда я ехал на обед в особняк, снова мелькнула рожа того самого провожатого, из-за которого случилась драка в кабаке. Однако, если в тот раз была просто драка, с целью проучить, пусть и дубинками, но теперь-то явно завалить собирались. Все произошло быстро. Откуда-то из переулка справа по ходу движения выскочил рыжебородый обормот и повис на узде лошади, тем самым остановив. Рулил я сам и, скажу прямо, возница из меня пока не очень, если только потихоньку и не спеша, наверное, поэтому среагировать не успел. А потом слева остальная шобла навалилась. Интуиция взвыла дурниной, и я, бросив поводья, как заправский ныряльщик, сиганул с коляски в обратную от угрозы сторону. Кувыркнувшись через голову и вновь оказавшись на ногах, тупо побежал, аж ветер в ушах засвистел. «Что? Уже поди представили, как я начну врать про неравный бой, как бился насмерть с супостатом, отрывая голыми руками головы и вырывая позвоночники? А вот не героя, пожить еще хочется». «Магия?» «Магия, конечно, что ж. Магия неплохо тоже, но не могу я пока ею толком пользоваться, особенно когда секунды тикают и нужно действовать на рефлексах. Было бы нападающих поменьше, пара-тройка, к примеру, да с голыми руками, можно было бы и потягаться, но тут-то народ был сплошь оружный, короткие клинки в руках и у многих арбалеты. Я же не идиот, в конце концов, грудью на пулеметы кидаться. Свалил, если короче. Так сказать, исполнил два основных приема карате. Прятался и убегал. Ну, или осуществлял тактическое отступление, если выражаться по-научному. Называйте, как хотите. Как заяц петлял по переулкам, но утек. Сдается мне, что кто-то, видимо, решил мое убийство свалить на мстительного идиота. Подговорили придурка, возможно, даже заплатили, а он сам уже подельников нанял. Откуда же бедолаге было знать, что ввязывается в серьезную игру, и ему в любом случае кирдык? Если б нападение прошло успешно, его бы так и так в расход пустили, обставив дело как наказание за нарушение законов гостеприимства клана. При неудачном окончании тоже секир башка, дабы рот заткнуть. В общем, смерть рядом прошла, обдав за могильным холодом. Чистая случайность и отсутствие мозгов у нападавших позволили мне перехитрить костлявую. Ребятишки на внезапность рассчитывали и на численное преимущество. В этом случае им надо было окружать, а они одной толпой, да с одной стороны, мешают друг другу при этом. Дилетанты, одним словом. Именно поэтому я тогда решил, что тут имеет место быть обычная месть. Убить хотели, так что с того? Мирена, хозяйка портового кабака, сдала ведь зачинщика драки с потрохами. Ему пришлось изрядно раскошелиться в пользу городских властей. Обидно же. В нашем мире и за меньшее убивали, а тут и вовсе к жизни отношение упрощенное. Понятное дело было разбирательство. Ясен пень искали нападавших, но никого не нашли. Почти никого. Нашелся лишь злопыхатель мой, но к тому времени он уже ничего не мог рассказать. Его обезглавленный труп обнаружили в порту и опознали. Я бы, к примеру, не видя лица, не смог бы это сделать. Для меня местные со своей рыжебородостью все на одно лицо. Рожу этого прощелыги запомнил хорошо, только лишь потому, что сам ее бил. Остальных нападавших среди им подобных хрен отличу, даже если их передо мной поставят. Да и некогда было запоминать. Я же текал, что есть мочи, а на спине глаз нет. После того случая при мне всегда была охрана. Четверо дюжих молодцов, вооруженных до зубов, постоянно сопровождали от дома до верфи и обратно. Потом было нападение на моих соотечественников, которые остались на корабле. Когда до меня дошла эта информация, я бросил все дела и порталом метнулся в порт Банар. Машка, естественно, за мной по пятам, Иришка тоже. Честно говоря, мне не очень хотелось, чтобы дочь видела последствия нападения, но и оставлять одну без присмотра хотелось еще меньше. Понятное дело, что торопиться было как бы уже поздно. Все, что могло случиться, уже случилось. Даже трупы успели убрать к нашему прибытию. А вообще нападение было грамотно спланировано и закамуфлировано под обычный разбой. У душегубов все получилось бы, если бы не нанятая мной охрана и еще тот самый Лейен Незус, которого мы спасли из плена и потом отпустили на вольные хлеба. Как выяснилось, мужик в последнее время ошивался неподалеку от корабля в ожидании меня. Хотел наняться ко мне в команду. Как он объяснил позже, его репутация наемника оказалась подмоченной. Потеря своего подразделения и плен опустили его командирский рейтинг в самый низ рангового списка. Вот он и решил со своими людьми, кто остался верен, попытать счастье со мной. Видимо, мне Бог послал этого дядьку, не иначе. В разгар боя, когда нанятая мной охрана начала сдавать позиции, а супостат предвкушал победу, бывшие наемники неожиданно вступили в битву, тем самым выиграв время до прихода подкрепления от городской стражи. Все случилось столь стремительно и внезапно, что даже Ленка с автоматом и те из наших, кто худо-бедно научился пользоваться местным стрелковым оружием, толком ничего предпринять не успели. В той битве снова отличился Корзиныч. Мальчишка умудрился связать боем единственного мага нападавших, который мог много бед натворить за короткий промежуток времени. Парень мало того, что взялся за непосильное пока для него дело, так еще и выжить при этом умудрился. А вот Михаил погиб. Настроение у людей без того не шибко хорошее, совсем упало ниже плинтуса. Друзья смотрели на меня грустно и виновато, остальные же, судя по хмурым взглядам, так и вовсе мне в вину произошедший инцидент ставили. На разбор полетов собрались в капитанской каюте. Долго молчали. Мне было жалко пацана. Вот ей-богу, до слез обидно. Я ведь обещал домой доставить. кошки на душе скребут. Он, конечно, в последнее время много хлопот доставлял, но это просто молодость и гормоны. А вообще геройским парнем оказался. Когда на его вахте на борт полезли чужаки, не раздумывая подал сигнал и первым принял бой, подстрелив троих нападавших. Можно сказать, благодаря его поступку, вместо тихой ночной зачистки получилась свалка. «Эх, Миша, Миша, как же ты так? Не прощу себе никогда!» «Это...» Первым подал голос Юрий Иванович. «Ты, Петрович, извини нас, не уберегли парня!» Иришка плакала. Оборвалась ниточка, которая связывала ее с прошлой жизнью. «Так ведь всегда бывает. Когда все хорошо, мы не замечаем очевидного. В школе они с Михаилом даже не общались особо, хоть и учились в одном классе. И только после переноса завязалось некое подобие дружбы. А потом у парня вспыхнули чувства по отношению к моей дочери. И пусть ответных переживаний он у моей девочки не вызвал, но был ей дорог по-своему. Девчонка только-только начала оживать после потери матери и всего остального. А тут это. Ну где справедливость, а?» Плакала и Наталья Ефимовна, стальная наша тетка. Я знал, что она добрейшей души человек, но что бы ни случилось, всегда была настроена оптимистично. Она для всех нас являлась, не побоюсь такого определения, неким символом дома, как памятник Родина-мать. Глядя на внушающую трепет и уважение фигуру нашей поварихи, можно ожидать чего угодно, но только не слез. Это как если бы монумент вдруг замироточил. А вот поди ж ты, и она оказывается не железная. «Не доглядели», – продолжал тем временем Иваныч. «Прости, ему бы спрятаться после того, как сигнал подал, а он...» «У него через 4 дня день рождения должен быть», – всхлипывая вдруг заговорила Ефимовна. «Я же собиралась булочек с ягодами испечь мальцу. Мука тут крупного помола. Хорошее тесто не сделать. Мы с Кирюшей специально готовились. Мелкое сито мастеру заказали, чтобы муку просеять». Женщина закрыла рот рукой, чтобы не разрыдаться в голос, и затряслась беззвучно, не в силах сдержаться. Ленка тоже сидела, готовая вот-вот разрыдаться. А у меня под сердцем свербел комок горечи. До этого момента я как-то всерьез не воспринимал этих людей. Ну кто они мне? Мы знакомы-то совсем чуть-чуть. День на берегу после боя, чуть больше недели перехода до порта. Шапочное знакомство, по сути. В нашем мире каждый день гибнут люди. По разным причинам гибнут, и очень часто это даже знакомые. Тем не менее, переносятся эти потери не так остро. Здесь же все иначе. Пусть мало знакомы все, но мы выходцы из одного мира, а в нынешних условиях почти что родственники. Мало нас. Наверное, еще и поэтому так тяжело терять людей, какими бы они ни были и как бы ни относились ко мне лично. Вот, к примеру, Иваныч просит прощения, а виноватым чувствую именно себя. Это моя сфера ответственности, мне и отвечать придется, когда предстанут перед высшим судом. Я всех затащил сюда, вот пусть меня и судят. Обнимаю дочь, она обхватывает мою шею, чувствую, как по моей коже текут ее горячие слезы, глажу по вздрагивающей спине. «Прости меня, Иришка», – шепчу ей, – «прости, что не смог уберечь Мишку. Он поступил как настоящий мужчина. Горько, что погиб, но парень спас остальных. Запомним мы его героем. Однако надо жить дальше, иначе его жертва будет напрасной. Могу пообещать тебе одно. Вам всем обещаю», – повысил голос, чтобы остальные тоже слышали. «Я наизнанку вывернусь, но доставлю нас домой. Дайте мне только совсем немного времени». Михаилу я благодарен еще и за то, что именно с того момента наши отношения с дочерью начали налаживаться. Именно я стал тем якорем, связывающим девочку с прошлым. Вот так вот, как бы эгоистично и цинично это ни выглядело со стороны. Почти на неделю я задержался в порту Банар, и предложение Лиена Несуса, конечно же, принял. Видно же, что мужик бывалый и прошел не через одно горнило местных войн. Такие спецы нам пригодятся. Он сейчас усиленно тренирует моих соотечественников. Это типа испытательный срок такой. Портовой страже, естественно, ту же щедрую премию выдал. Заслужили. А двоим погибшим даже втройне. Оба люди семейные были. Родственники без кормильцев остались. Род Лайри после этого инцидента тоже выделил охрану. Но тут скорее Двенти своего сына охранял, а не людей из непонятного пока анклава. Чего добивались те, кто нанял нападавших, если честно, не очень понятно. Хотели Дарья грохнуть, так ничего бы этим не добились, только обозлили бы его Папахина. Умыкнуть кого-то из моих? Вот это более вероятно. Если я делюсь знаниями, можно вынудить моих соотечественников сделать то же самое. Скорее всего, так и было. Однако в тот раз снова не вышло. Вот только я по глупости своей тогда снова не срастил второе нападение с политическими играми. Каюсь, тупил со страшной силой. Голова вечно занята была насущными проблемами. А о том, что за мой счет Двенти пытается вытащить рот из штопора, даже мыслей не возникало. Даже знаю, что скажете о моей деятельности, мол, тупой и торговаться не умею. Ну дык так и есть, технарь, а не торговец или дипломат. Именно поэтому спешу закончить все дела здесь, чтобы поскорее вернуться домой и переложить груз ответственности за внешние отношения с другими расами на более компетентных людей. Реконструкция корабля тем временем подходила к концу. Положа руку на сердце, скажу, что восхищен работой местных мастеров. Теряясь в догадках, как они так быстро умудрялись изготавливать нужные детали, но к окончанию третьего месяца оставалось доделать совсем немного. Обидно только, что самому мне гайки так и не удалось покрутить. Жагдин буквально на лету подхватывал новые знания. Он, кстати, сильно изменился. Можно сказать, другим человеком стал. Тьфу ты, гномом. Вечно путаюсь. А он обижается, если я его человеком обзываю. Но да ладно. Главное, что у мужика глаза горят в трудовом азарте. Верфь, кстати, тоже. Вернее, место проведения работ после нападения на меня теперь охраняется. Оно и раньше-то охранялось. Просто после нападения на моих людей охрану еще усилили. На это у Двентия власти пока хватало. Но даже этот звоночек на тот момент для меня прозвенел впустую. Я продолжал пребывать в счастливом неведении относительно войны, бушующей на вершине гномьей иерархии, продолжая заниматься своими делами, и единственное, в чем мне все-таки довелось принять деятельное участие, так это в разработке движителя. Если кому непонятно, поясняю. Я про грибной винт говорю. Так вышло, что в Бурсе дипломную работу как раз по расчету судовых движителей писал. И с удивлением даже для самого себя отметил, что за прошедшие годы, оказывается, не все знания пропил. Кое-что в голове осталось. Пришлось садиться за расчеты и вспоминать, ведь Жагдин с винтом тоже напортачил. Сразу-то этого разглядеть не удалось, судно же на воде было. Смысл работы винтового движителя гном понял, вот только не учел, что разница рабочих сред имеет большое значение. Винт летательных аппаратов очень отличается от морских аналогов, а он практически скопировал подсмотренную идею. Впрочем, я для того тут и нахожусь, чтобы исправлять ошибки. С грехом пополам, но рассчитал. Приблизительно, конечно. Я же не на судостроительном факультете обретался. Эксплуатационники мы. Нет, будь у меня необходимая литература да специальное оборудование, все бы получилось в лучшем виде. А так... Многих данных и еще больше необходимых знаний просто не хватало. Но то мои проблемы, и они никому особо не интересны. Выкрутился. Перечитывая свои записи, которые вы сейчас, возможно, читаете, даже у меня самого сложилось впечатление, что большую часть времени ерундой занимался. Что же тогда подумает посторонний человек, просмотрев сей опус? Ведь по тексту так и выходит. Жагдин трудится над модернизацией корабля, а я только работу проверяю, да разъезжаю туда-сюда. Нет, ребята, это далеко не так. Да, гайки я не крутил и у токарного станка не стоял, но вот учиться приходилось много. В первую очередь, как только смог самостоятельно читать, я засел за учебники по магическим искусствам, что купил Корзиныч. Но там приходилось с трудом продираться через словесные нагромождения. Такое впечатление, что авторы тех фолиантов не научить читателя чему-то хотели, а наоборот запутать. Но самое главное, мне те знания особо и не подходили. Не мог я соединить свое умение работать с сырой маной напрямую с техниками работы накопленной энергии методом вибрации. Не получилось, хоть ты тресни. Но проблески наконец появились. Мне кажется, ухватил я ниточку, которая, возможно, поможет что-то понять. Что за ниточку? Сейчас постараюсь объяснить. Местные умники поголовно уверены, что существует всего один вид магии – стихийная. И где-то они даже правы. Вот только я уверен, что магия существует сама по себе. И даже не магия, а та субстанция, которую называют маной. По сути, природная мана тоже своего рода стихия. И если смотреть с этой точки зрения, то да, стихийная. А вообще мана просто есть. И есть разумные, которые могут с этой субстанцией взаимодействовать, с ее помощью покоряя разнообразные стихии. Мана разлита вокруг, ее много, и она чистейшей воды халява. Все упирается в возможности взаимодействия с ней. У всех они возможности эти разные. Все дело в ауре пользователя. Впрочем, об этом я, кажется, уже говорил, так что нет смысла повторяться. Скажу только, что ауры у разных рас, проживающих на Идале, тоже отличаются друг от друга. Как вы думаете, почему эльфы почти безвылазно сидят в своих лесах? А все просто оказывается. Они тупо не могут накапливать ману, получая ее из окружающего пространства. Аура у них так устроена. А вот лес, в котором они обитают, может это делать. В свою очередь, лесной народ легко усваивает накопленную деревьями энергию. Более того, могут напрямую ею пользоваться, не прикасаясь к личным запасам. Теперь понятно, почему они так трепетно охраняют свои территории. Без них им каюк. Чем дальше от леса, тем хуже ребятам приходится. Но за счет личных запасов и аккумулирующих кристаллов какое-то время могут продержаться. У эльфов, правда, и запасы личные самые большие по сравнению с другими видами разумных. Можно даже сказать, чудовищно большие, но все равно не бездонны. Так что желательно время от времени возвращаться под кроны великого леса, иначе совсем хреново становится. У гномов аура так и вовсе слабенькая в плане запаса. Если люди, к примеру, путем постоянных тренировок, сбрасывая личную энергию и вновь ее накапливая, могут развивать емкость собственного резерва, то гномам это недоступно. А того, что дано от природы, слишком мало, чтобы стать полноценным магом. Зато у них такие все поголовно. Не имеющих способностей вообще не бывает. Буквально каждый что-то да может в том или ином направлении. Вот и думай, повезло бедолагам в этом плане или наоборот. Орки в этой области к людям ближе, с той лишь разницей, что магов среди них рождается слишком мало. Про народ-демон написано было совсем уж крохи, так что я толком и не понял, как там дела обстоят. Уяснил только, что маги у них есть, и в не меньшем количестве. Опять же, по сравнению с людьми. Я ведь и сам человек, поэтому постоянно сравниваю со своим видом. Это ведь логично, согласитесь? Теперь о той ниточке, которую я ухватил. Почитав, так сказать, научные труды местных, уяснил для себя такую вещь. Если б я родился изначально в этом мире, то моя энергетика спокойно формировалась бы под защитой ауры матери, постепенно настраиваясь на взаимодействие с окружающим пространством. К моменту рождения организм сам бы выработал алгоритмы настройки энергетических слоев. Но так уж случилось, и нет в том чьей-либо вины, что угораздило меня родиться в мире с очень бедной, практически нулевой магической составляющей. В итоге аура имела неправильные настройки. Вернее, даже не неправильные, а просто не соответствующие новому месту жительства. И это просто чудо какое-то, что в момент переноса я копыта не отбросил. Шансов на то имелось гораздо больше, нежели к выживанию. Кстати, наедали случаи, когда рождаются дети, у которых аура не успела сформироваться или сформировалась неправильно по какой-то причине, вполне обычное дело. В таких случаях только хороший маг-целитель, умеющий работать с аурой, может помочь. Если успеет, конечно. Но это стоит денег и немалых. Такое себе могут позволить только богатые городские жители. Собственно, так и делается. В природах, когда на свет должен появиться наследник каких-либо богатеев, всегда в обязательном порядке рядом с роженицей находится маг-целитель. Так, на всякий случай. И, кстати, расчет с ним производят тоже в любом случае. Неважно, понадобилась его помощь или нет. Таковы правила. В деревнях же еще и поэтому смертность в природах высокая. Нет там таких специалистов. Да и денег тоже нет. К чему я это? А к тому, что есть возможность настроить ауру. Насколько я понял, даже из абсолютно не имеющего способности к взаимодействию с маной индивидуума, можно сделать худо-бедно способного. Но овчинка выделки не стоит. Ауру, данную природой, очень сложно переделать. И если только совсем немного видоизменить, или улучшить. Что я и сделал, стараясь выжить. А поскольку предрасположенность к взаимодействию с маной, судя по всему, у меня была изначально, получился такой вот странный результат. Правда, пока сложно понять, сотворил ли я фигню или наоборот. Мне не дают покоя слова того эльфа, что врачевал меня на корабле. Тогда я не знал, что он практически подвиг совершал, соглашаясь помочь, ведь он на меня тратил последние крохи своего запаса, без которых ему не выжить. Леса-то родного на тот момент поблизости не наблюдалось, до него ему еще добраться надо было после того, как отпустили. Как вообще выжил? Так вот, слова этого представителя эльфячьего племени постоянно крутились в мозгу. Он же прямым текстом сказал, что такие, как я, уже встречались ему и даже совет дал тренироваться, познавая себя. Но ведь мне необходимо знать хотя бы азы, чтобы увидеть вектор направления своего развития. Теперь вот приходится самому соображать, перелопачивая тонны бесполезной для меня макулатуры в надежде найти что-то, что укажет путь. И, как мне кажется, я нашел. Рунная магия. Вернее, это даже не магия, а один из способов взаимодействия с маной. В научных трудах, написанных непосредственно людьми, об этом направлении написано крайне мало и очень вскользь. Руны – это некий костыль для слабых адептов. Говоря русским языком, получается – что если ты имеешь предрасположенность к магии, но развить личный запас по какой-то причине не можешь, или музыкальные таланты не позволяют подобрать напевку, то остается только с рунами работать. Собственно, если верить моим наблюдениям, то местные ученые от магических искусств поголовно ошибаются. Магическое взаимодействие с маной имеет именно рунную основу. Так уж вышло, что вижу я магию лучше многих, даже очень сильных магов. То, что они видят как смутные отблески, мне доступно в виде четкой картинки. Хотя с действительно сильными магами мне еще встречаться и не доводилось. Откуда мне знать доподлинно, как они воспринимают картинку? Рассказы Корзиныча авторитетным мнением сложно назвать. Может так статься, что я не прав и вру сейчас, сам того не понимая. Но интуиция подсказывает, что я на верном пути. Хотелось бы мне верить, что происходит это благодаря моей личной исключительности, но, скорее всего, это именно мои интуитивные манипуляции с потоками маны в момент, когда я тупо старался выжить, привели к подобному результату. Вот и получается, что там, где местные действуют наобум методом долгих проб и ошибок, я могу достаточно четко ориентироваться. Помните, когда я описывал мое противостояние с магами на корабле, проданном демоном, обмолвился, что заметил некие странные образования, как бы плавающие на поверхности их аур. Это было как раз в тот момент, когда они начали бубнить свои напевки, готовясь нанести удар. Я тогда еще подумал, что надо бы запомнить это дело. И ведь запомнил. А потом в той странной книжице, что досталось мне в наследство от Хаттабыча орков, я нашел очень уж похожий рисунок. Описание, правда, так и не смог прочитать, пока во всяком случае, но информация об этой странности отложилась. Какое-то время она, информация эта, лежала мертвым грузом в мозгу, до тех пор, пока я, читая книги по капле, вылавливая в тексте необходимые знания, не срастил с рунной специализацией гномов. Эти господа, ввиду того, что им от природы не дано стать полноценными магами, сделали упор именно на руны. Если бы я сразу полез с вопросами, что деда как, скорее всего, был бы грубо послан в великое эротическое путешествие. Долго соображал, где бы разжиться информацией, а потом плюнул на конспирацию и решил на дурняк, как бы между делом, спросить напрямую у Жагдина. Тщательно скопировал рисунок по памяти, что видел плавающим в ауре одного из магов народа демон. Скопировал и, как бы между прочим, сунул под нос гному. «Жак, ты случайно не в курсе, что это за фигня?» Я уж дословно не помню точно, но смысл моего вопроса был именно такой. «Что-что?» – отмахнулся занятый своими мыслями мужик. «Руна ветра это! Чего пристал? Не мешай! Занят я! Не видишь?» «Занят, так занят. Что хотел, то узнал. Большего не требовалось. Главное, получил подтверждение своей правоты. Теперь хоть понимаю, в каком направлении дальше копать и куда смотреть. Осталось разобраться, как этим знанием воспользоваться, а остальному меня местные сами научат. Я-то вижу, что они готовят бубня под нос. Останется только запоминать. Так что нет, не бездельничал я. Продолжал учиться постоянно и каждый раз что-то новенькое для себя находил. Ну и картинки из той книжицы не забывал запоминать. Может, когда-нибудь я смогу прочитать пояснения хозяина, давно почившего в бозе».